Арзамас и Сберайди представляют проект «Волшебные ключи». Как войти в страну бессмертных? Рассказывает Аглая Старостина. Некогда жил со своей бабушкой сирота, пастух по фамилии Джан. Однажды он был со своим стадом в горах и услышал, как кто-то произносит слова: «Каменная дверь, откройся, господин Гуйгу явился». Это был бессмертный. Бессмертный побыл в пещере и вышел оттуда со словами: «Закройтесь, каменная дверь». Когда он скрылся из виду, пастух повторил этот опыт. Он тоже произнес эти волшебные слова, осмотрел живописную пещеру и решил показать ее своей бабушке. Привел бабушку в пещеру, они полюбовались на страну бессмертных, и пастух потерял бабушку из виду. Тогда он решил, что она вернулась домой. Он вышел, закрыл пещеру с помощью волшебных слов, но дома бабушки не нашел. Когда он попытался открыть пещеру снова, оказалось, что волшебные слова больше не действуют. Джан бросился искать бессмертного, нашел его и стал просить спасти бабушку. Но господин Гуйгу сказал, что это невозможно. Пещера требовала жертвы. Гибель бабушки была предначертана. Потомков жертвы ожидает большое счастье. Поскольку погибла женщина, в каждом поколении один из ее потомков будет властвовать над духами. В результате сын этого пастуха действительно основал учение небесных наставников. Это ветвь даосизма, который славится своими достижениями в деле укрощения демонов. Легенда об этой страшной роковой пещере попала в поле зрения ученых в 1876 году. В это время ее опубликовал в своей книге «Фольклор Китая» британский дипломат, журналист и собиратель фольклора Николас Белфилд Деннис, который много лет жил в Китае, в это время находился в Гонконге. Фольклористы заинтересовались этой историей вплотную, и оказалось, что это редкая вариация очень популярной китайской сказки, о которой я сейчас расскажу. Сказка эта строится по принципу неудачного повторения. Проникнуть в пещеру, как правило, с сокровищами, и вернуться оттуда удается одному человеку. Второй пытается повторить его действия, но, как правило, дело кончается его смертью. То есть два раза два человека последовательно попадают из обыденного пространства в волшебное. Один из них проходит испытание и получает награду, второй не проходит и подвергается наказанию. Начнем с вопроса о том, каким образом герой может узнать формулу. Иногда ее сообщает герою бессмертный или спасенная героем птичка. Ее можно подслушать от волшебников, от бессмертных, от разбойников. Можно услышать во сне от своего топора. Как мы видим в нашей легенде, рифмованные строчки «Каменная дверь, откройся, господин Гуйгу явился», они включают не только команду, но и имя того, кто сейчас войдет в пещеру. «Ши мэнь кай, Гуйгу сяншин лай». Рифма – это «кай» и «лай». Эти слова рифмуются, у них есть определенный ритм. И таким образом эти сообщения превращаются в заклинания, которые открывают вход в волшебный мир. Если посмотреть на непосредственно структуру формулы. В разных текстах она варьируется. В большинстве случаев ее первая половина такая же, как в этой легенде, это приказ. «Откройтесь, каменные двери». А вторая половина формулы, она чаще всего содержит сведения о входящем. «Явился бессмертный на белом журавле». «Явился бедный человек», «Пришел хороший человек», «Сюда войдет тот, кто посадил тыкву», «Я пришел забрать сокровища». Слова «господин Гуйгу», которые включены в формулу в легенде о пастухе Джане, для китайского слушателя содержат дополнительную информацию. Господин Гуйгу – это полулегендарная фигура. Человек с таким прозвищем жил в 4-3 веках до новой эры. И ранее средневековые даосы считали, что он впоследствии стал бессмертным. Поэтому, когда человек слышит о господине Гуйгу, то он сразу же понимает, что действие легенды происходит когда-то очень давно. Таким образом, в ходе авторизации мы сообщаем, кто пришел, с какой целью, и надо показать, что ты знаешь пароль, в принципе. Куда попадает герой, когда он произносит эту формулу? Куда ведут эти каменные двери? Это не только китайское убеждение про то, что в горах, в подземных таких пещерах можно найти сокровища. Оно такое более или менее универсальное. В Китае вера в пещеры с сокровищами, она соединена с убеждением в том, что под горами находится система так называемых пещерных небес. Это волшебный мир, где живет одна из разновидностей бессмертных. Земные бессмертные – это термин, они так называются. Их подземные дворцы окружены садами. В них собраны бесчетные сокровища. Встречаются в качестве хозяев сокровищ и разбойники. Мир разбойников, он работает по собственным правилам. Для обычных людей он загадочный. Он пересекается с повседневным только изредка и может восприниматься как еще один аспект такого большого фантастического сказочного мира. Что, собственно, находится в пещере? Как правило, мы не знаем, откуда взялись сокровища в этой горе. В некоторых случаях это явно обычное сокровище, которое зарождается в горах. Это как у Бажова минералы, золото и прочие там драгоценные камни. Но иногда это то, что поместили туда бессмертные. Там может быть золотой конь или даже небесная книга, в которой написаны все секреты мироздания. Приобретя необходимое, герой уходит из пещеры. Это была первая половина сказки. Во второй половине сокровища пытается добыть жадный старший брат, купец из дальней провинции, начальник уезда и даже иностранный миссионер. Это ложный герой. Он может просто остаться в горе, а может погибнуть, например, раздавленный каменными дверями. Итак, в сказках, где гора открывается с помощью формулы, знание пароля — это не единственное условие того, что испытание удастся благополучно пройти. Пароль дает только доступ в определенное пространство, причем часто одноразовый. Если мы вспомним легенду о бедном пастухе и его бабушке, станет понятно, что в подобных сюжетах неудачное повторение как-то связано действительно с архаичными представлениями о кладе, который требует жертвы. В одном из китайских авторских сборников начала XIX века сообщают, что в Гуанси, это на юге Китая, местные жители пытались достать из пещеры предполагаемый клад, принося в жертву животных. Но это не помогало. То есть сокровище найти удавалось, но вынести его из пещеры нет. Тогда, в 1791 году, один человек пытался убить у входа в пещеру двух детей. Его, к счастью, вовремя остановили и судили, а дети остались живы. Но после этого люди перестали надеяться на то, что им удастся завладеть этим сокровищем. Возникает вопрос, откуда взялась эта сказка? Потому что мы видим, что она напоминает известную сказку из «Тысячи и одной ночи» «Али Баба и 40 разбойников». Сказка «Откройтесь с каменной двери» под этим названием известен этот сюжетный тип у китайских фольклористов, она действительно относится к сюжетному типу «Сезам, откройся». Это международный сюжетный тип, он распространен не только на Ближнем Востоке, кое-где в Африке, распространен в Европе, есть записи индийских вариантов. Китайский фольклор и литература находятся в тесном взаимодействии с традициями Центральной Азии, Индии и даже Ближнего Востока. Собственно, эта ситуация в той или иной степени сохраняется и в более поздние времена. Поэтому, когда эта сказка возникает в принципе, у иранских народов, у арабских народов, мы не знаем точно, с ней через какое-то время знакомятся и китайцы. И она удачно ложится на уже существовавшие локальные нарративы, усвоенные извне нарративы, на комплексы мотивов, на представления о пещерах бессмертных. Отсюда возникает вот эта ее китайская вариация. До записи, которую сделал Деннис в 1876 году, у нас есть несколько китайских литературных записей китайской сказки с формулой, но это все XIX век. Поэтому я бы предположила, что в Китай она пришла в том или ином виде в том же XVIII веке, когда она появляется на Западе. Таким образом, мы видим, что в китайском фольклоре рифмованная формула «откройтесь каменной двери» и так далее, она обеспечивает доступ в иной мир, где действуют правила, которые отличны от привычных нам повседневной жизни. И употребление формулы меняется в зависимости от фольклорного жанра и контекста использования. И на рубеже XIX и XX веков она попадает в заклинания, которые применяли и хэтхуане. Это участники вооруженного восстания против иностранцев, христиан, которое известно также на Западе как боксерское восстание. Они говорили так. «Мы кланяемся, и на севере открываются двери пещеры. Выходи к нам, железный Будда». «Железный Будда сидит на железном лотосовом троне. Железные шлемы, железные кольчуги, железные стены защитят нас и отведут от нас артиллерийский огонь». Предполагалось, что эти волшебные слова сделают восставших неуязвимыми для выстрелов, и хэтуане имели обыкновение выходить без какой-либо защиты против огнестрельного оружия, но, как правило, заклинания их не защищали. Проект подготовлен совместно со Сбер-ID.